الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، продолжаем наши уроки по книге Аль-Акида Аль-Васития имама шейху Лисна бин Таймия рахимахуа, шарх Мухаммад ибн Ибрахим, муфти Аль-Лама рахимахуа, и остановились на то есть перечисляет шейху Лислам аяты сифатов, перечисляет аяты сифатов. Взяли на прошлом уроке мы тафсир аятуль курси, и сейчас идем дальше. И это слова шейху Лислам бин Таймия, которые мы сегодня возьмем, ну сегодня не очень длинный урок будет, иншалла. Говорит шейху Лислам бин Таймия: «Ва коулюху субханаху, ва хуа лавалу ва лахиру ва захиру ва лбатин, ва хуа وهو بكل شيء عليم وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله وهو الحكيم الخبير говорит шейх Ислам ибн Таймия. Также сюда входят, то есть вот это то, что он перечисляет, аяты сифатов, в которых Аллах объединил между утверждением и отрицанием слова Всевышнего Аллаха. Он первый и последний, явный и внутренний, и он знает о всякой вещи. Это из суры Аль-Хадид. И слова Всевышнего Аллаха: уповай же на живого, который не умирает. Уповай на живого, который не умирает. И слова Всевышнего Аллаха: и он мудрый, ведающий. Сура Ат-Тахрим. То есть три аята сегодня возьмем. И на следующем уроке уже пойдем дальше. То есть шарх. Начинаем сразу читать шарх. Первое, да, слова шейху Лисана бин Таймия рахимахуа: «Ва каулиху субханаху, ва хуа лаввалу ва лахиру, ва захиру ва лбатин, ва хуа бикулли шейин алим». Слова, то есть говорит шейху Лисана бин Таймия, также сюда входят слова Всевышнего и Могучего Аллаха: «Он первый и последний, явный и внутренний, он знает обо всякой вещи». Он знает обо всякой вещи. Шарх. Говорит шейх Мухаммад ибн Ибрахим: هذا أيضا مما دخل في الجملة السابقة ذكرها جملة ما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. Говорит шейх Мухаммад, то есть этот аят, он также входит в предшествовавшее, в то, что уже предшествовало, а это то, где Всевышний и Могучий Аллах собрал, чем он описал и назвал сам себя, собрав между утверждением и отрицанием. Между утверждением и отрицанием. Говорит шейх Мухаммад: «Ваковлиху тааля хуваляуалу валахиру ваззахиру вальбатин, хазихиль аяту, фиха избату хазихиль асмайль хусналь арба». То есть вот это слова Всевышнего Аллаха: он первый и последний, и явный, и внутренний. Этот аят утверждает, содержит в себе утверждение вот этих четырех имен Всевышнему и Могучему Аллаху. Вот этих четырех имен: первый, последний, явный и внутренний. Ваштамалат алят тисофихи тааля биха ва тафсиру хазихиль асмайль арба джаафиль хадис. И то есть этот аят описывает Аллаха этими четырьмя именами. И смысл этих имен, каков смысл этих имен? Это пришло в хадисе, достоверном хадисе посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, который передал Абу Дауд и имам Ат-Тирмизи. И также в сахихе Муслима с таким же текстом пришел другой хадис. То, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал: «Анталяуалю фалейса кобля кашей». Обращаясь ко Всевышнему Аллаху, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал: «Ты первый, и нет никого, нет ничего до тебя. Ты первый, и нет ничего до тебя. Уанталь ахиру фалейса баада кашей. И ты последний, и нет ничего после тебя. Уанталь зохиру фалейса фоука кашей. И ты явный, и нет ничего выше тебя. Нет ничего выше тебя. Уанталь батину фалейса дуна кашей. И ты внутренний, и нет ничего, кроме тебя. Нет ничего, кроме тебя». Слова нам, то есть и в конце аята «Ва хуа бикулли шейин алим». «Ваштамалат хазихи л-аят валят тисофихи билельми бикулли шей». То есть в конце аята Всевышний Аллах говорит, и он знает обо всякой вещи. Говорит шейх Мухаммад ибн Ибрахим, этот аят, в этом аяте пришло описание Аллаха знанием абсолютно обо всем. И это знание, оно включает в себя знание об абсолютно всем существующем и также об отсутствующих вещах, какими бы они были, если бы были. То есть вещи, которые нету, не произошли. Но если бы они произошли, то как бы они произошли, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля тоже знает это по причине совершенства его знания. По причине совершенства его знания. Совершенство и все и того, что его знание охватывает всякую вещь. В отличие от слов Занадыка, да, которые говорят, что Всевышний Аллах знает только аль-куллият дуна джузийят. То есть знает только какие-то общие вещи, но не знает подробности. То есть, например, знает, как шейх Хазими объяснял, что Зейд существует. А что этот Зейд сделает завтра, например, или что он думает сейчас, и так далее. Всевышний Аллах это, Субханаху ва Тааля, не знает. И это слово сказали некоторые из имамов ашаритов. Ну, конечно, то есть это от них редко. В основном они признают это. И это слово крайних зиндыков. Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, знает абсолютно все, то, что было, то, что есть и то, что будет. И даже то, что не было, если бы оно было, то как бы оно было. Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, все знает. Ничего от него не скроется. И говорит шейх Мухаммад, бихиляфиль мумтаниат. Говорит шейх Мухаммад, бихляфиль мумтанаат, фаиннаха лейсат шейан хатта тушмаля бильильм. В отличие от каких-то невозможных вещей, они вообще ничем не являются, вещью, чтобы знание Всевышнего Аллаха их включало в себя. То есть какие-то вещи, которые невозможно, чтобы они произошли. Они, то есть, Аллах здесь говорит «Вахуа бикулли шейин алим», то есть, Всевышний Аллах знает всякую вещь, а они, говорит шейх Мухаммад, не являются даже вещью, поэтому, то есть, знание это не несет их. И, то есть, поподробнее зачитаем слова имамов про тафсир вот этих четырех имен, особенно имя Аль-Батн, внутренний, да. Почему? Потому что именно из-за непонимания этого имени и невозвращения к пониманию салев заблудились в этом разделе две группы. Это первые сторонники теории Вахдатуль-Вуджуд, единство бытия, которые говорят, что ничего не существует на самом деле, помимо Всевышнего и Могучего Аллаха. Ничего не существует, помимо Аллаха. Однако все это является Всевышним Аллахом на самом деле, и идол это Всевышний Аллах, и нечистые места это тоже Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, от их причист Всевышний Аллах от их порочных слов. И также ашариты, они говорят то, что это имя указывает на то, что Всевышний Аллах не находится в стороне, И это все. Это все батль. Сейчас зачитаем понимание этого имени имамами Ахли Сунна валь Джамаа из числа салев. Говорит имам Ибн Аби Заманин, рахимахуа, в своем тафсире этих четырех имен. Говорит, хува лаулю ля шейа кобляху. Он первый, и не было ничего до него. Аллах, Субханаху ва Тааля, был всегда и не было ничего до него. Аль-Ахиру аль-Баки иля гайри нихаятин. И он последний, который останется, который будет существовать и останется без какого-то предела. То есть будет всегда, после того, как его творения исчезнут или умрут, Всевышний Аллах все равно будет всегда существовать. Валя шей абадаху, то есть не будет ничего после него, да? Ваззохиру аль-али фоука кулли шей. И он явный То есть, говорит имам Ибн Аби Заманин, это значит возвышенный над всякой вещью. То есть вот это имя Аз-Захир, это издалили на то, что Всевышний Аллах над троном. Издалили на то, что Всевышний Аллах над троном. И вальбатину батана ильмуху бихолькхи. Альбатин, да, внутренний. Что это значит, говорит имам Ибн Аби Заманин? То, что его имя внутри творений. Что это значит, что ничего не скроется абсолютно от его знания, ничего не скроется от его знания. Однако это не значит, что Всевышний Аллах сам внутри творений своей сущностью, как говорят занадыка. И, то есть, прочитаем еще разъяснение шейх Солих Алишейх касательно имени Аль-Батин. Говорит шейх Солих: «Вам Аль-Батину фафассараху алейхи салату вассалам биковлихи вант Аль-Батину фалейса дуна кашей». Что же касается имени Аллаха Аль-Батин, внутренний, да, то разъяснил его посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказав: «Ты внутренний, и нет ничего, кроме тебя». «Ваковлюху лейса дуна кашей, мин хейсу лавзу, яхтамилю ан якуна лейса дуна затихи шейун, ау лейса дуна ильмихи ва кудратихи ва курбихи шейун». Говорит, вот эти слова посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, «нет ничего, кроме тебя», они со стороны арабского языка, они несут в себе два смысла. Первый, что нет ничего, кроме сущности Всевышнего Аллаха, да? И второй, что это имеется в виду, вот это то, что Всевышний Аллах внутренний, имеется в виду его знанием и его, то, что его знание охватывает все, и его могущество охватывает все, и его близость. То есть, объясняю еще раз, вот это Аль-Батин, да, имя внутренний, это может иметься в виду, что сущностью Всевышнего Аллаха, может иметься в виду, что знанием, что Всевышний Аллах охватывает все знанием, и его знание внутри всякой вещи, и Всевышний Аллах все абсолютно знает. Валяуваль الذي هو أنها تحتمل أن يكون المعنى ليس دون الذات يعني ليس دون ذاته شيء هذا يدل على أنه جل وعلا في كل مكان وعلى أنه مختلط بالخلق. То есть первое вот это понимание, оно что значит, говорит шейх Солих, то, что Всевышний Аллах сущностью, то, что вот это имя Аль-Батин, оно понимается, что Всевышний Аллах – сущность внутри всякой вещи. Это значит, говорит шейх Солих, что Всевышний Аллах во всех местах. Во всех местах, и что он перемешан с творениями. «Валихаза стадалля бихазаль марна аль-муатазилату аль-ашайрату факолю хуа фикулли макан, вахаза коулю кулли ман янфилистива». Ну, тут шейх Солих говорит, то есть и поэтому этим аргументировали муатазилиты и ашариты, и сказали, что Всевышний Аллах во всех местах, и это слово всякого, кто отрицает листива. Ну, тут шейх, вот именно вот в это, то, что ашариты так не говорят. То есть, братья, это запомните, это важный момент. Потому что мы, когда приписываем им, что они говорят, что Всевышний Аллах во всех местах, мы даем им повод обвинить нас в наговоре. Потому что ашариты такого не говорят. Может, какие-то джахили говорят, которые там, не знаю, в Дагестане какой-нибудь имам в деревне или еще кто-то. Но, то есть, мазхаб, он рассматривается со стороны чего? Со стороны того, что говорят имамы этого мазхаба, и которые его заложили, основали, и разработали, и закрепили. То есть, имама ашаритов я лично, то есть, не знаю ни от одного, чтобы он говорил, что Аллах во всех местах. Аллах фикулли макан они не говорят. Они говорят наоборот. Вот это слово «Аллах фикулли макан» – это слово некоторых джахмитов. И то не все джахмиты имеют в виду, что он сущностью во всех местах. Ну, в этом длинный тафсиль, потом иншалла, то есть зачитаем слова шейху ль-Ислама. Однако ашариты, они что говорят? Они говорят еще хуже то, что еще хуже. Шейху ль-Ислам в Дарут-Таарут сказал, что это слово ашаритов, оно еще хуже, чем слово, что Аллах во всех местах. Они говорят, что Всевышний Аллах, говорят, причист от места. Он абсолютно нигде. У него нет места. Он не внутри нашего мира и не снаружи. Ни внутри, и ни снаружи. Так они говорят. Делают Аллаха абсолютной пустотой. То есть обращают Аллаха Всевышнего, ну, естественно, в своих разумах в ничто. Потому что то, что, то есть по единогласному мнению всех разумных людей, то, что не внутри мира и не снаружи, это ничто, это не существует. Поэтому слово ашаритов, оно еще хуже слова вот этих джахмитов. Однако суть, что ашариты, они не говорят, что Аллах во всех местах. Они говорят, Аллах не имеет места. Аллах во всех местах, это говорят аль-Иттихадия Бадуль Джахмети валь Муътазиля, то есть иттихадиты такие, как Ибн Араби, вот эти крайние суфисты и некоторые из джахмитов и муътазилитов. Вот. То есть, возвращаясь к теме, то есть шейх Солих объясняет, что если мы скажем, что вот это имя Аль-Батин внутренний, это значит своей сущностью, это будет значить, что Всевышний Аллах во всех местах, и он смешан с творениями. И, то есть, это батль, маалюм мин ад-дини бид-дарура, да, известно из религии по предельной очевидности, что это батль. Говорит дальше шейх Солих, «Вахлю суннати колю хазаль маана, ва ин ихтамаляху лавзу лейса дуна кашей, фа иннаху янфихи колюху анта зохир, фа исбату зухурихи джалла ва аля, исбату аннаху зохир». الذي ليس فوقه شيء إثبات أنه عال على عرشه مستو عليه وأنه عال على خلقه بذاته يبطل أن يكون البطون بطون ذات بل هو جل وعلا باطن من جهة قربه وعلمه فيكون فيكون بطون بطون بعض الصفات. Говорит шейх Солих, однако Ахли Сунна, они что сказали? Сказали, даже если этот смысл, он и это, вот это слово посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, лейса дуна кашей, нет ничего кроме тебя. Если даже этот смысл может подразумеваться в теории, да, в арабском языке, что нет ничего кроме сущности Всевышнего Аллаха, однако его отрицает то, что было до него. А это слова Аллаха, да, в аяте, и слова посланника Аллаха, анта зохир, ты явный. Фаисбату зухурихи джалля ва'ля, то есть утверждение вот этой его явности, явный это как все аимма, то есть это имя истолковали, это то, что он возвышенный, и нет ничего выше него. И как истолковал, собственно, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, говорит шейх Солих, и утверждение того, что он явный и нет ничего выше него, утверждение того, что он над троном, вознесся над троном, и что он возвышен над творениями своей сущностью, все это делает ложным такое понимание, что вот это вот аль-батин имеется в виду, что внутренний своей сущностью. Однако Всевышний Аллах имеется в виду здесь, что он внутренний со стороны того, что он его знание охватывает все творения и ничего не ускользает от его знания, от его знания, субханаху ва тааля. Поэтому это понимание, это ложное понимание. И также зачитаю еще слова имама Аль-Джурри. Сказал имам Аль-Джурри, то есть «Ваш шария толкуя имя Аллаха Аль-Батин». «Ваху Аль-Батин дуна кулли шей, я'лиму ма тахта ла радин, вадалля аля хаза ахру л-аяти, ваху би кулли шей ин алим». Каза фассараху мукотиль ибн Хайян, ва мукотиль ибн Сулейман, ويثبت ذلك السنة. Говорит имам Аль-Джурри, слова Всевышнего Аллаха «Вахуа аль-батин», то есть он внутренний, да, имеется в виду здесь, что он, что его знание, оно охватывает всякую вещь, и он знает то, что под землей, да, знает то, что под землей, знает все Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. И это... И на такое понимание указывает конец аята, где Аллах Всевышний сказал, он знает всякую вещь, он знает всякую вещь. И так говорит имам Аль-Джурри, это истолковали, это понимание, Мукатиль ибн Хайян, это из больших имамов Басры, умер в 153 году хиджры, насколько я помню, табиин, но могу ошибаться. И Мукатиль ибн Сулейман, и это утверждает сунна, это утверждает сунна. И вот слова Мукотиль ибн Хайян, он сказал: «Балагана валлаху а'лам фи каулихи азза ваджаль, ва хуа л-аввалу вал-ахиру ваз-захиру вал-батин». Говорит, до нас дошло, что слово Всевышнего Аллаха, Он первый и последний, и явный, и внутренний. Это значит, говорит, до нас дошло. То есть, когда говорит Табиин, до нас дошло, то есть, скорее всего, либо имеет в виду Мурсалян, дошло от пророка, либо от кого-то из сподвижников, то есть от кого-то сверху, да, кто жил ранее. Им говорит, до нас дошло в понимании этого, то, что Аль-Ауль говорит, Кобля кулли шей, Валь-Ахру бада кулли шей. Первый, то есть это что значит, что Всевышний Аллах был всегда существовал до появления всякой вещи, Валь-Ахру бада кулли шей. И он последний после того, как исчезнут, да, все сотворенные вещи. Воззохиру фоука кулли шей, вальбатану акрабу мин кулли шей, ваинна маяни аль курб биэльмихи ва кудратихи ва хуа фоука аршихи ва хуа би кулли шей ин алим. И говорит дальше Мукотель, и он явный выше всякой вещи, выше всякой вещи. И он внутренний, что это значит говорить, ближе, чем любая вещь. И говорит, его близость, это имеется в виду лишь близость знанием и своей мощью. Однако сам он, его своей сущностью, Всевышний Аллах, говорит Мукатель, над троном. Сам он над троном. И он знает всякую вещь. Это в книге Аль-Асмава Сифат передал Аль-Байхак, да, с достоверным иснадом от Мукателя. То есть суть, что вот это имя Аль-Батин, да, оно значит, указывает на охватывание Всевышним Аллахом всего своим знанием, охватывание всего своим знанием. И не значит то, что понимают различные заблудшие, как Ашайра и другие. И идем дальше, иншалла, говорит дальше шейху Лисана бин Таймия, ва каулюху субханаху ва таваккаля аль-хай аль-лази ля ямут. Говорит шейху Лислам, и также сюда входят слова Всевышнего Аллаха, уповай же на живого, который не умирает. На живого, который не умирает. Говорит шейх Мухаммад в шархе, «Вакаулиху субханаху ва таваккаля лил-хай, аллази ля ямут, хазихи л-ая, фиха избату хазализм, ва избату мадлюли хазализм, ва хува сифату л-хаяти лилляхи субхана». Говорит шейх Мухаммад, в этом аяте пришло утверждение для Аллаха вот этого имени, Аль-Хай, живой. И также утверждение того, на что указывает это имя, утверждение того, на что указывает это имя. А это качество Аль-Хая, утверждение качества Аль-Хая. То есть Аль-Хая – это жизнь, утверждение качества жизни для Всевышнего Аллаха. «Вахия тастальзиму ас-сам'а валь-басара валь-эльма валь-кудрата ванахва залик». И из утверждения качество вот этого качества, жизнь для Всевышнего Аллаха, непременно вытекает утверждение слуха, зрения, знания, силы и тому подобных качеств. И тому подобных качеств. «Ванафьюль моут ли мунафатихи ли хая». А смерть здесь отрицается. Почему? Потому что она противоречит жизни. И, как мы уже проходили утверждение, да, в Коране и Сунне оно утверждение для оно отрицание, точнее, в Коране и Сунне оно приходит для отрицания, для утверждения полноты противоположного. То есть здесь Аллах говорит «ля ямут», который не умирает. Для чего? Для утверждения полноценности и совершенства его жизни, в отличие от жизни творений, которые все смертны. Однако Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, он живой и никогда не умирает. И важный момент здесь, шейх Мухаммад обратил внимание, что из качества жизни непременно вытекают все сифаты, которые присущи каждому живому, как слух, зрение, знание, сила и тому подобное. Потому что все живое, то, что живет полноценной жизнью, оно имеет слух, зрение, знает, имеет силу и другие сифаты. И из качества жизни, то есть многие сифаты, они автоматически вытекают их утверждения. Приведу пример, как ученые Ахлисунна это использовали. Говорит имам Ибн Аль-Каим. Говорит имам, «Аль-Хаббу аль-Бугду мин лавазим аль-Хая». говорит имам Нулькаим, любовь и ненависть из непременно вытекающих из жизни качеств. فلا يكون حي إلا محب مبغض كما لا يكون حي إلا وله علم وإرادة وفعل. Говорит имам Ибн Аль-Кайм, нам говорит имам, любовь и ненависть — это то, что непременно вытекает из жизни. И всякий живой, он непременно любит и ненавидит. Всякий живой, он любит и ненавидит. Точно так же, как не может быть живого, кроме как у него будет знание и желание, и он будет совершать действия по своему выбору. И вот это важно, да, что он будет совершать действия по своему выбору. Потому что между Ахли Сунна и Джахмия разногласия в утверждении ас-сифат аль-ихтиярия, аль-афаль аль-ихтиярия, да, утверждение для Всевышнего Аллаха действий, которые он совершает по своему выбору, когда пожелает, и совершает их в филоктин дуна вокт, то есть в какое-то время делает это, в другое время не делает это по своему желанию, то есть делает, когда хочет. Они говорят, вот эти джахмиты, что Всевышний Аллах в нем, то есть говорят, что Всевышний Аллах, если мы скажем, что Всевышний Аллах совершает какие-то действия по своему желанию, это будет значить, что в нем происходят какие-то происшествия, а это из качеств сотворенного. И это все батль, на который нет никакого далиля. Однако все саляф, и это ясное, тексты прямые Курана и Сунны, то, что Всевышний Аллах делает, что пожелает, когда пожелает Субханаху ва Тааля. И, например, говорит Всевышний Аллах, когда пожелает, молчит, Субханаху ва Тааля. И это акида Ахли Сунна валь Джама. Акида Ахли Сунна валь Джама. И тот, кто не способен делать что-то, когда пожелает, однако все его поступки, они, то есть, не происходят по его выбору, однако постоянно это, наоборот, то есть, противоречит качеству жизни. Поэтому ученые, то есть, Ахли Сунна валь Джамаа, как Шейхуль Ислам Ибн Таймия, Ибн Аль-Кайм и другие, объяснили, что каждый живой, он совершает поступки по своему выбору. И также говорит Шейхуль Ислам Ибн Таймия, «Аль-Харакату мин лавазими л-хая». Фаямтани вуджуду хаятин биля харакатин аслан. Говорит имам Ибн Таймия, также из непременно вытекающих из качества жизни качество — это движение. То, что Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, движется. Почему? Потому что невозможно существование жизни без движения. Это непременно вытекает из качества жизни. То, что всякий, кто является живым, он движется. И напротив, кто не живой, он не движется. То есть суть тут, что из качества аль-хая вытекает очень много, из качества жизни вытекает очень много сифатов Всевышнего и Могучего Аллаха. И дальше говорит Шейхуль Ислам Ибн Таймия, «Макаулюху ваху аль-хакиму аль-хабир». И также сюда входят слова Всевышнего Аллаха, и он мудрый ведающий. Он мудрый ведающий. Говорит шейх Мухаммад в шархе. Фихи избату хазени лисмейн. Ахадухума аль-хаким. То есть этот аят, он мудрый ведающий. Здесь утверждение пришло вот этих двух имен Всевышнему Аллаху. Первое из них — это имя аль-хаким. Мудрый. Ваху аль-лази ядау ляшья амаладаха. И мудрый — это тот, кто... Тот, кто расставляет все вещи по их местам. Тот, кто расставляет все вещи по их местам. Вассани аль-Хабир. Второе имя — это аль-Хабир. Это ведающий. Вайсбату мадлюли хазейни лисмейн. Вахума аль-Хикмату валь-Хибра. И также здесь, в этом аяте, далиль на утверждение того, на что указывают эти два имена. Эти два имени, а это мудрость, утверждение качества мудрости Всевышнему Аллаху и утверждение качества аль-хибра, то есть то, что Всевышний Аллах всеведущ. Ну, сейчас зачитаем еще подробнее. Валь-хикмату хия المنافية للسفه والعبث. То есть мудрость, она отрицает, противоречит глупости и напраслению, то есть каким-то напрасным бессмысленным действиям. فهو تعالى الحكيم في عقيدته وشرعه ودينه. И ашариты, они наоборот говорят, ашариты, они говорят, что они отрицают от Всевышнего Аллаха мудрость и отрицают, что у поступка Всевышнего Аллаха и у его ахкамов, у его законоположений есть какие-то причины. Однако они говорят, по сути, приписывают Всевышнего Аллаха к напраслине, что он устанавливает какие-то законы или совершает какие-то действия, и в них нет никакой причины. Как они говорят, «Инна Аллаха муназзаху наниля гарад». То есть Всевышний Аллах, говорят они, эти занадыка, что он очищает, то есть причист от каких-то, от того, чтобы иметь какие-то цели. Однако, то есть, это все маалюм минадини биддарура, да, что это все предельно ложно. Однако Куран весь переполнен мотивировками, да, в хукмах и действиях Всевышнего Аллаха. Весь Куран переполнен от начала и до конца мотивировками, тем, что Аллах делает какое-то действие из-за какой-то причины. Нам говорит шейх Мухаммад, Аллах Тааля аль-хакиму фи акдаятихи ва шарихи ва динихи. И он, субханаху ва тааля, он мудр в своих постановлениях и в своем шариате и в своей религии. Ва хи абаду шейин аниссафах ван хляфиль маслиха валь хибрату ахассу мина лильм ва хи камалю лильм. Говорит шейх Мухаммад. И он максимально далек от глупости и от противоречия пользе. От противоречия пользе. То есть аль-хибра, да, вот это второе качество, то, что Всевышний Аллах Всеведущ, это оно чуть более узко, чем знание, это абсолютно полное знание. Говорит шейх Мухаммад Халиль Хурос также в шархе, утверждение имени аль-хабир, это вахуамин аль-хибра, то есть оно произошло от хибра. То есть в чем смысл аль-хибра? Вот это всеведы, то, что Всевышний Аллах обо всем знает, да? Аль-хибра бимана камали лильм ва усулкахи валь ихатати биль ашьяя аля ваджхи тавсиль ва усуля ильмихи ля ма хафия ва дакка мин аль-хиссияти валь ма'навият. Смысл вот этого качества это полнота его, совершенство его знания. И охватывание вот этого знания всех вещей подробно. То есть, как мы уже сказали, что Всевышний Аллах знает все подробно, не только какие-то общие вещи. И то, что его имя, то, что, точнее, его знание, оно охватывает все, что скрыто, даже то, что скрыто и тонко, как из осязаемых вещей, так и из каких-то неосязаемых вещей. Это смысл аль-хибра. И также, что касается мудрости, да, я как уже сказал, то есть ашариты это отрицают. И шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, у него хорошие слова есть, он сказал в тафсире слов Всевышнего Аллаха «Маказалика фатанна ба'дахум би ба'дин». Нам говорит Всевышний Аллах «Маказалика фатанна ба'дахум би ба'дин ли якулю аха уляй манна Аллаху алейхим мин байнина алейса Аллаху би а'лама би шакирин». В тафсире слов Всевышнего Аллаха, то, что Всевышний Аллах сказал, таким образом мы искушали одних из них другими, чтобы они сказали, неужели Аллах среди нас оказал милость только этим? Но разве Аллах не лучше знает тех, кто благодарен? То есть здесь Всевышний Аллах, посмотрите, один из многочисленнейших примеров в Коране. Он сказал, что мы искушали одних из них другими, что бы они сказали, неужели среди нас Аллах оказал милость только этим? То есть Всевышний Аллах ясно указал на причину, мудрость своего этого поступка. И говорит шейх Мухаммад аль-Вахаб, вытаскивая пользу из этого аята, говорит шейх Мухаммад, «Кана мин аль-мутакаррор индаль куффари абадат иль-аусан мункир иль-баас». Анна Аллаха Субханаху ва Тааля хакимун, ядау ляшьяа фи мавадиха, والأشعرية يزعمون أنه لا يفعل شيئا لشيء. Говорит шейх Мухаммад ибн аль-Ваххаб, что даже кафиры, идолопоклонники, которые отрицали воскрешение, отрицали воскрешение тел, знали, что Всевышний Аллах мудр и расставляет вещи по своим местам. Что же касается ашаритов, то они отрицают, что Всевышний Аллах делает какую-то вещь ради какой-то другой вещи, то есть делает что-то по какой-то причине. Они говорят, что Всевышний Аллах от этого причист. То есть шейх Мухаммад тонкую вещь вытащил из этого аята, да, то, что даже кафиры, идолопоклонники, которые отрицали судный день, были ближе к истине в этом вопросе, чем ашариты, да, про которых в наше время, то есть многие говорят, что они из Ахли Сунна. Говорят, что они из Ахли Сунна. И на этом остановимся сегодня. Субханакаллахумма бихамдик, вашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейка.